Загляни в лавку, покажу. Пришлось вернуться. Как только я зашел в лавку, он тихо шепнул: «Ты интересовался кое-чем незаконным?» «Интересовался», — кивнул в знак согласия. «Есть у меня одна штука. Она незаконная и дорогая». «Что за штука?» Сразу заинтересовался я. «Хочу предупредить сразу. Цена без торга — 500 000 кредов. Ты вначале покажи, что у тебя есть. Потом цену обсудим». «Нет, никакого торга не будет, цена озвучена, берешь или нет?» «Да ты покажи вначале, что продаешь. Ты вначале ответь, есть у тебя такая сумма?» «Есть». «Тогда смотри». Из-под прилавка он вытащил чемодан и совсем немного приоткрыл его, при этом посматривая по сторонам. «Дрон. Это специальный разведывательный дрон СК-8000, невидимый для многих охранных систем. К сожалению, не для всех, многие современные системы его уже засекают. Так что берешь. Он рабочий. Вот коды для диагностики. Только проверяй быстрее. Чего ты боишься?» «Нечего, а кого?» «Ты не отвлекайся и проверяй. Вроде порядок. 500 000 с тебя». Я чувствовал, что у продавца подгорало, и он очень хотел не столько его продать, сколько быстро избавиться от этого дрона. Цены на такие игрушки я не представлял от слова совсем. Понятно было только, что таких дронов в свободной продаже было не найти. «Беру», — решил для себя и заплатил требуемую сумму. «Забирай и улетай отсюда побыстрее», — посоветовал мне продавец и сразу закрылся внутри своей лавки. Рынок постепенно затихал, торговцы начинали сворачивать свои лавки. Мысленно прикидывая, как организовать работу обновленной команды дроидов, вернулся к месту, где оставил глайдер. Погрузил глайдер на платформу, вылетел с рынка и сразу посмотрел назад. «Только вас мне не хватало. А ведь так надеялся, что все пройдет тихо», — пробормотал, заметив преследователей. Поначалу они не приближались и не отставали, но пришлось на перекрестке резко вывернуть платформу вправо, когда заметил в зеркале заднего вида два темных глайдера, стремительно приближающихся сзади. Их обтекаемые корпуса поблескивали в лучах заходящего солнца. Точно рыночная банда, просто так здесь модернизированные глайдеры не купишь, а у них точно модифицированные машины. Придется показать, на что способна эта крошка, пробормотал себе под нос, выжимая максимальное ускорение. Взвыли ускоряющие двигатели, нервно отозвались стабилизаторы, удерживающие двигатели по бокам платформы. Послушно взревев, платформа после поворота начала ускоряться. Преследователи не отставали. Первый глайдер, черный как смоль, попытался зайти справа, второй разумный на пассажирском сидении явно намеревался перепрыгнуть на платформу. Второй глайдер держался чуть позади. Решил нырнуть в узкий проход между двумя высотками. Здесь едва хватало места для одной платформы, но это был единственный шанс попытаться оторваться. Боковой глайдер при этом был вынужден отступить и занять место сзади. Стены зданий проносились в опасной близости, несколько раз даже чиркал по ним. Здания скоро закончились, вылетели на оперативный простор, впереди больше построек не было и замаячили горы. Местность здесь была каменистой, ровной и открытой. Направил глайдер к окраине города, но два темных силуэта в зеркале заднего вида неумолимо приближались. Рыночная банда не собиралась так просто отпускать. «Посмотрим, как вы справитесь с пересеченной местностью», — процедил сквозь зубы, направляя платформу в сторону скал. Преследователи вновь разделились. Один пошел напрямую, второй начал забирать правее, явно намереваясь напасть одновременно с двух сторон. Их модифицированные глайдеры были мощнее и быстрее ускорялись, в этом был их шанс. «Посмотрим, как вы сможете тягаться с моими скоростными движками», — выжил все до упора. К сожалению, движки были старенькими и ускорялись совсем не так, как хотелось. Впрочем, даже этого должно было хватить, чтобы оторваться от преследователей, но они поняли, что в городской воздушной сети легко догонят, а на открытой местности может уйти, и выжили все из своих глайдеров. Постепенно стало отрываться от них, но преследователи решили не сдаваться. Только пригнулся, как над головой пролетел заряд плазмы. «Значит, так». Резко нажал на тормоза. Конечно, было жалко платформу, но с этим надо было заканчивать. Глайдер, что находился слева, держался ближе к центру платформы и не сумел среагировать на такое резкое торможение, врезался в заднее сиденье вместе со своими пассажирами. Заднего перебросило через сиденье платформы, но в этот момент вновь ускорился, и тот свалился с платформы. Что стало со вторым, не стал разбираться, было совсем не до него, потому что второй глайдер, также не ожидавший такого маневра, сумел уйти вправо и избежать аварии. Впрочем, и мимо платформы он тоже проскочил. Сразу стал отгораживаться и скоро поравнялся с платформой. Они приготовились перепрыгнуть, но резко вильнул, и у них не получилось. Одновременно ускорил платформу и, сорвавшись с места, рванул к ним. Такого от меня точно не ожидали. Прыжок. В воздухе сверкнуло лезвие ножа, и, приземлившись на спину пассажиру глайдера, одним ударом в шею закончил с ним и сразу сбросил с глайдера. Пилот сумел лишь обозначить сопротивление и следом за пассажиром отправился на землю. Осмотрелся, вроде никого не было поблизости в воздухе. Впрочем, выбора особо не было. Погрузил и тело, и глайдеры на платформу, активировав глушилку, вылетел в сторону гор. Там в пещере оставил платформу, забрав только свой глайдер, технического дроида и часть запчастей для абордажных дроидов. После чего вернулся обратно в дом. Последующие два дня занимался исключительно ремонтом абордажных дроидов, приводя в порядок и настраивая их системы. Звуки ездящих и жужжание новых сервоприводов механизмов доносились с чердака. Марине они пугали, но она все равно быстро поднялась по лестнице. «Блесс! Блесс, ты не поверишь, что только что показали в новостях!» Запыхавшись, сообщила она. «И что?» — спросил, не отрываясь от текущего ремонта дроида. «Помнишь тот хаос на воздушных трассах? И отключение света у нас и в соседнем районе. Они поймали того, кто это устроил». Ее глаза горели от возбуждения. Глава 6. Серьезно. «Интересно. И кто это был?» Наконец остановил дроида и поднял голову. Только что показали его задержание, Марине подошла ближе, пытаясь рассмотреть, чем я занимаюсь. «Представляешь, все это время преступник был. Подожди, дай угадаю, это кто-то из энергетического сектора». Перебил ее. «Откуда ты узнал?» «А, ну да, кому еще знать все эти системы?» Она хитро посмотрела. «Чем ты здесь занимаешься?» «Пытаюсь починить навигационный модуль». После того происшествия у половины дроидов сбились настройки. «Значит, это точно не ты», — с облегчением выдохнула она. «А ты сомневалась?» Приподнял бровь. «Нет, практически», — ответила с улыбкой, отправляясь обратно в гостиную. Недолго думая, достал планшет и открыл портал с местными новостями.